как будто ветры с гор трубят солдату сбор. Дорога от порога далека, и уронив поток, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг, любовь на свете сильней разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, и только жди. Пускай далек наш ротный старшина имеет ордена, а у меня все это впереди. Но ты, любовь, зачти отличные значки, которые теснятся на груди. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, и только жди. Пускай далеко твой верный друг, любовь на свете сильней разлук. Не плачь, девчонка. Пройдут дожди. Солдат вернется! Ты только жди! Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг.